Глава 35. Ками. «Нам нужно поговорить», — объявляет Эбби полчаса спустя, подкравшись ко мне сзади. Еще раз повторяет ту же фразу более серьезным тоном, потом берет меня за руку и, не оставив возможности сопротивляться, тащит к двери, ведущей в пустующую подсобку. «Эбби, какого черта?» Дверь захлопывается за нами. Я щелкаю выключателем, и мы обе щуримся от яркого света. «Ты должна помочь Оливии». «Что?» «Ты должна помочь ей, спасти ее, пока они ее не подставили». «О чем ты?» «Об Оливии, дочке твоего парня. Она в лоскуты». «Знаю, я говорила с ней в уборной, потом догнала и попыталась убедить, что ей нужна помощь, но она не захотела». «Значит, нужно ее заставить, иначе ей будет плохо». «Эбби, понимаю, ты всем на свете сочувствуешь, но...» «Змеи подпаивают ее, чтобы публично опозорить». Эбби скрещивает руки на груди, в подсобке повисает тишина. «Что?» «Я подслушала их в уборной». «Эбби, расскажи подробно». Она вздыхает, раздраженная моей непонятливостью. Надо же, заставляю ее тратить время на подробности. «Я была в уборной, ты вышла, я хотела пойти за тобой, но тут змеи стали обсуждать Оливию». «И?» «Они нарочно ее подпаивают. Оказывается, несмотря на то, что детство ее прошло в баре, Оливия мало пьет, бедняжка легко хмелеет и, как я поняла, не умеет останавливаться». «Похоже на то». «Они влезли к ней в доверие, подпоили, а теперь хотят ее унизить». «Но как?» «Точно не знаю, но главная гадюка сказала, нельзя допустить, чтобы ее дед и мать это пропустили». «Джефферсон?» «Наверное, там еще было что-то про трастовый фонд». «Черт возьми, об этом я Эбби не рассказывала. Думала, что не имею права. Но если близнецы в курсе...» «Твою мать!» Я прижимаю пальцы к вискам, пытаясь собраться с мыслями. «Угу. Я и говорю, ты должна ее спасти. Больше никто этого не сделает. Хватай ее и тащи куда-нибудь, где она не сможет вляпаться в неприятности. И пускай трезвеет там». «Эбби, я не могу просто взять и утащить с вечеринки пьяную девчонку». «При других обстоятельствах я бы согласилась, но не в этом случае. Ками, у тебя нет выбора». Я рычу, глядя в потолок. «Но почему в этом проклятом богом клубе все идет через задницу?» «Эбби, она мне не поверит. Она ненавидит меня. Думает, что я трахаюсь с Заком ей назло, чтобы отомстить за вечеринку». Эбби закатывает глаза. «Боже, серьезно? Тут что, все такие самовлюбленные?» Я молчу, так как ответ очевиден. И мысленно гадаю, как мне справиться с Оливией. Не хочу впутывать Зака. Он... Она переживает, что он может о ней подумать. А он, если поймет, что она пьяная, утащит ее из клуба за волосы. Ей потом будет стыдно, и это испортит их отношения. Эбби какое-то время молчит, а потом поднимает на меня глаза и улыбается. «Почему бы это?» «Знаешь, а он хорошо на тебя влияет». «Что?» «Зак хорошо на тебя влияет». «Эбби, давай не сейчас». «Да-да, просто для протокола мне он нравится. Еще месяц назад ты в жизни не стала бы пытаться защитить какую-то девчонку, которая тебе вредила. А теперь ты встречаешься с Заком и...» Она умолкает, но я и так знаю, к чему она клонит. «Я не встречаюсь с Заком». «Кам, нет времени спорить о терминологии. Нам еще репутацию спасать и завоевывать союзницу». «Союзницу?» — переспрашиваю я и иду за Эбби. Она же, решительно стуча каблучками, направляется к двери. «Этих змеюк пора поставить на место. И я думаю, она нам в этом отлично поможет». И пускай вечер явно не сдался, я улыбаюсь, потому что когда Эбигейл Келлер включается в режим мести, передо мной предстает любимая версия моей подруги.